Глава 12. «Петров! Деева! Где вы ходите? С ума сошли? Вас уже ждут!» «Нас?» — удивился я, глядя на директрису, которая неслась по холлу, выпучив глаза. Причем делала она это одновременно. И неслась, и глаза пучила, и громко выкрикивала возмущенные фразы. Отчего лично мне стало даже как-то немножко страшно. Возникло полное ощущение, что у директрисы сейчас, как у мопса, что-нибудь откуда-нибудь выпадет. Кроме того, лицо жабы, вопреки ее прозвищу, было ядерно-красного цвета. Она быстро дышала и, по-моему, даже хрипела. Я решил расценивать ее состояние как радость от появления самых любимых учеников. Потому что если, к примеру, ее красное лицо не признак радости, а приближающийся апокалиптический удар и директрису долбанет инфаркт, это будет очень нехорошо. Кроме меня и Деевой в школьном холле больше никого нет. А я как-то не горю желанием оказывать ей первую помощь. Хотя, конечно, умею. Мы с Наташкой вообще только вошли в здание и толком даже не успели отойти от дверей. Учитывая, что вокруг было тихо и столпотворение детишек не наблюдалось, значит, идет урок. «Да не вас! Петров, что ты несешь? Тебя, конечно! Зачем им Деева?» Жаба подбежала, схватила меня за руку и потащила в сторону лестницы, которая находилась сразу за углом. Староста, которую сейчас исключили из списка важных персон, даже пикнуть не успела. Она так и осталась стоять посреди холла с открытым ртом. Видимо, сказать что-то Наташка все-таки хотела, но не кричать же ей в спину директрисы. Тем более, удалялись мы с Александрой Ивановной на максимальной скорости. «Давай, давай, Петров, не отставай!» Нервно траторила жаба. «Там уже двое товарищей из газеты на месте. Я думала, молодых пришлют. Все-таки мы школа, а не горком партии. А нет, взрослый, солидный, сразу видно, с опытом. Сначала по первому этажу ходили, всех расспрашивали. Ко мне не стали подниматься. Хорошо, я их вовремя заметила. Они уже к уборщице нашей прицепились. А та давай им все подряд молоть». Директриса скакала по лестнице, как молодая и бодрая козочка. Она ухитрялась перепрыгивать сразу через две ступени. Я за ней еле поспевал. Видимо, тот факт, что журналистов из газеты прислали опытных, вдохновлял ее безумно. А с другой стороны, заставлял сильно нервничать. «Так, Алексей, ты помнишь, да? Быстренько рассказываешь о самом случае, потом переходишь к главной теме. Мол, всему тебя научила школа, потому что мы уделяем большое внимание не только урокам, но и делаем акцент на человеческих качествах наших детей». Директриса по-прежнему крепко сжимала мою руку, словно боялась, стоит ей отпустить конечность, и я сразу же сбегу. Я не сопротивлялся. Решил, это будет опрометчиво и рискованно. На фоне предстоящего интервью у Александры Ивановны явно приключился нервный стресс. Начну брыкаться, она меня с землей сравняет. А потом один черт добьется статьи в газете, но только уже ради светлой памяти Алексея Петрова. Да и поздно пить боржоми. Сам подписался на встречу с журналистом. Нужно было отказаться, как только зашла речь о газете и статье. Не знаю. Сослаться на какую-нибудь уважительную причину. В конце концов, Левый берег – районные печатные издания. Ничего страшного не случилось бы. Теперь-то уже лучше не спорить. Директриса сейчас как форменная маньячка выглядит. Хотя, между прочим, настроение у меня было отвратное. Точнее, не для подобных мероприятий. Говорить журналистам не хотелось вообще. Мои желания в данный момент выглядели кровожадными и противоречащими Уголовному кодексу. Мне просто до одури хотелось кого-нибудь придушить. А всему виной? Угадайте, кто? Правильно, Деева. Вот старосту мне хотелось придушить в первую очередь. Бесит. А вместо этого придется рассказывать о том, как спас ее из-под колес автомобиля. Наивный был, каюсь. Еще не понимал всей сложности ситуации. Самое интересное, меньше часа назад мы спокойно разговаривали с Наташкой в моей спальне, и наша дружеская беседа не предвещала резкого скачка общей атмосферы в негативную сторону. Казалось бы, ничто не может испортить сложившееся между нами взаимопонимание и общность интересов, тем более в столь короткий срок. Хулиганов рядом нет, дяди Лени тоже, Илюха в садике. Котов, сидящих на деревьях, просто нужно игнорировать. Короче, не было у Наташки повода, к которому можно прицепиться. Но это же Деева. Я, как всегда, ее недооценил. Для начала моя попытка поговорить с дядей старосты закончилась провалом, что не могло не огорчать. На месте его не обнаружилось. Закон подлости, чтоб его. Мы прибежали к Наташке домой, но там вообще никого не было. Я, конечно, в квартиру не заходил, лично не проверял, ждал в подъезде. Мы так договорились. Вернее, так решила Деева. «Ты знаешь что? Ты побудь тут», — заявила она мне, когда мы уже почти стояли перед дверью квартиры. «Дядя, он иногда бывает слегка, как бы это сказать, не в настроении. Давай я сначала проверю, там он или нет». «О, блин!» Я остановился прямо посреди лестничного пролета, не успев преодолеть его до конца. «А что с ним не так? Он на людей кидается?» «Ну что ты? Скажешь тоже!» — засмеялась Наташка и махнула рукой, поддержав шутку. Типа поддержав. Просто выглядело ее поведение слегка ненатурально. Я бы даже сказал, староста жалеет о своей излишней говорливости, о том, что завела разговор про отцов и командировки, подтолкнув меня к разыскной деятельности. Складывалось впечатление, что Наташке вдруг очень перехотелось знакомить меня с дядей. Она, видимо, успокоилась после нашего разговора, который приключился на эмоциях, на ее, естественно, эмоциях, и теперь размышляла, как бы утащить доверенную директрисе личность обратно в школу. Честно говоря, выглядело это странно. «Никого нет дома», — сообщила Деева, вынырнув из квартиры обратно в подъезд. В глаза мне она старалась не смотреть. Я понял. Девчонка врет. Не понял только зачем. Это же полное идиотство. Сначала сама завела тему, а теперь не знает, как с нее соскочить. «Ну, хорошо», — осторожно начал я подводить разговор к тому, что в любом случае не собираюсь отказываться от разговора с таинственным родственником Деевой. «Ты говорила, он может быть с...» «Не может», — рявкнула вдруг Наташка. Причем рявкнула с таким остервенением, будто я силой из нее ценные сведения вымогаю. «То есть, может, но мы сейчас туда не пойдем. Я на часы глянула, времени впритык. Если будем шляться, опоздаем. Меня Александра Ивановна просила, чтоб я тебе помогла переодеться. Вернее...» Девчонка стушевалась, понимая, какую глупость только что ляпнула. «Имею в виду про переодеться. Я же не инвалид. Чего мне помогать? Старосту просто отправили для контроля, чтоб не опоздал, не ухитрился по дороге куда-нибудь вляпаться. Директриса, видимо, уверена, стоит мне остаться одному, я, как бестолковый баран, буду метаться по улице и блеять». «В общем, меня отправили помочь», — упрямо повторила Деева. «Вот именно». В свою очередь начал заводиться я. Просто все, что сейчас говорила Деева, выглядело невразумительно. Она пыталась оправдать свое резко изменившееся поведение. По настрою старосты я понял, что за время, которое мы шли к ней домой, она успела подумать и решила повременить со всякими дядями. А вот почему – непонятно. «Наташа, что за дела? Мы же договорились!» Попытался я воззвать одновременно и к голосу разума, и к совести. «Ничего не договаривались», — вытаращилась на меня Деева. «Не было такого». «Как не было? Если буквально меньше получаса назад ты заявила, что про командировку тебе рассказал дядя, что командировка была в Афган, что...» «Не договаривались мы», — уперлась староста. «Это ты, как всегда, сам все решил, схватил меня и потащил». «Ты сумасшедшая?» — спросил я Дееву с надеждой. «Просто наличие сумасшествия у Наташки объяснило бы многое. К примеру, ее неадекватное поведение сейчас. Кто тебя хватал? Кто тебя тащил? Алло! Сама же рассказала!» «Не говорила!» — нагло заявила девчонка и уставилась прямо мне в глаза. «И вообще, знаешь что? Идем в школу. Тебе надо было переодеться, ты переоделся. Все, отстань!» Деева резко оттолкнула меня с дороги и начала спускаться по порожкам. «Отчуметь! Психованная! Вот и иди, раз тебе так хочется!» Высказался я ей в спину, испытывая сильное, очень сильное желание отвесить старости пинка. Так отвесить, чтоб она по этой лестнице кубарем покатилась. Что, блин, за приколы, не пойму. За какие-то 10 минут Меркурий стал ретроградным. Луна не в то место зашла. Какие там еще бывают у девчонок причины для активизации тараканов в голове? Сначала сама была не против познакомить меня с этим дядей, который знает что-то важное, а теперь стала агрессивной и ведет себя как ненормальная. «Девчонок нельзя бить, да, но пинок иногда имеет педагогический характер. Вот сейчас, например». «А я директрисе скажу, что ты переоделся и отправился уроки прогуливать!» Как ни в чем не бывало, крикнула Деева, при этом продолжая топать по ступенькам. Даже не обернулась. А директриса вызовет родителей. Еще напомню ей про Строганова и сломанную дверь и расскажу про вчерашнюю драку. Ты этого не сделаешь, выдохнул я вслед Деевой. Выдохнул не потому, что пришел в восторг от ее угроз. У меня просто сперло дыхание от злости, от бешенства. То есть она меня еще и шантажирует. Ну не дрянь тебе. Проверим, поинтересовалась староста ядовитым голосом. Ясное дело. Проверять я ничего не хотел. Тем более недолгий опыт моей новой жизни показывает. Деева отбитая наглухо. Не представляю, почему не замечал этого раньше. Или как она ухитрялась скрывать свою настоящую натуру. В любом случае, пришлось сжать губы и топать следом за психичкой. В общем, именно по данной причине в школу я вернулся, мягко говоря, раздражен. Если говорить более конкретно, я был в ярости. Александра Ивановна, а может кто-нибудь другой побеседует с журналистами этими? Тем более, сами говорите, взрослые, опытные. Ну что я им скажу? Как Деева толкнул? Тоже мне подвиг. Никто бы не остался безучастным. А про достоинство нашей школы, про вас лично вполне обширно и содержательно расскажет кто-то из учителей, например. Или из отличников. Вон, Рыкову возьмите, или ту же Дееву. У них язык отлично подвешен. Да и сами они, может сказать, стахановцы. Учатся на пятерке, в кружки всякие ходят. Список олимпиад начнут перечислять. Как раз на полноценную статью хватит. С моей стороны, это была попытка сделать рокировку. И еще желание пристроить Дееву на пару часов так, чтобы она точно была занята. Просто насчет пустой квартиры она соврала. Это прямо большими буквами было написано у нее на лбу. И глаза. Глаза у девчонки бегали. Зачем соврала? Не понимаю. Но хотел бы выяснить. Меня один черт на уроках уже как бы нет. Думаю, ничего страшного не случится, если я пропущу и остальные. Было бы очень кстати занять Наташку интервью с этими журналистами. Пусть он сидит, о достижениях рассказывает. Директриса будет рядом где-нибудь тереться. В любом случае, обо мне жаба вспомнит в самую последнюю очередь. Тем более, за будущую статью она переживает, как Попов за радио. А сам я в этот момент мог бы тихонько смыться из школы и повторно отправиться к Деевой домой. Если до факта ее вранья мне было интересно поговорить с Наташкиным дядей, то теперь хочу того очень сильно. Даже, наверное, считаю необходимым. «Петров, не буробь! Им нужен сам герой, а ты опять про Дееву заладил!» Директриса, не договорив, резко замолчала, остановилась и повернулась ко мне лицом. Судя по тому, что красный цвет щек сменился на розовый, жабу отпустил нервный припадок. Видимо, ее осенила гениальная идея, которая превратит будущую статью в эталон журналистики. «А чего это мы Дееву исключили?» — спросила директриса, глядя мне в глаза. «Мы?» — снова удивился я, недоумевая, с какого перепуга ко мне лепят всех подряд. «Сначала Наташку, мол, нас с ней ждут. Теперь сама жаба прилепилась. Оказывается, это мы с ней старосту бросили посреди холла. Не она, а мы. Хотя я вообще здесь сбоку припеку. За меня все решили». «Конечно! Понятно ведь, Деева тоже должна присутствовать. Так, Петров, ты давай ступай в актовый зал. Там уже все готово. Трудовик стол притащил, чтоб удобнее было. Я хотела сначала в своем кабинете, но подумала, будет, наверное, слишком вызывающе. В общем, в актовый зал беги. А я Дееву приведу. Она же непосредственный участник событий. Благодарная жертва ситуации, которая расскажет со своей стороны, как ты ее спас. И да». Отличная идея, чтобы дальнейший рассказ происходил из уст Натальи. Ей действительно найдется, что рассказать. Директриса замолчала. Взгляд ее стал туманным и мечтательным. Видимо, она в этот момент представила, насколько замечательной получится статья, если в ней выскажутся сразу два ученика школы. «Вы оставили товарищей из газеты с трудовиком наедине?» Осторожно поинтересовался я. Просто из всей речи жабы именно данный факт показался мне самым волнительным. Странно, что только мне. Трудовик наш товарищ с изюминкой. Наверное, директриса и правда слишком переживает за интервью, раз у нее отключились инстинкт самосохранения и мозг одновременно. Потому что Александра Ивановна прекрасно знает трудовика. Он в трезвом-то виде способен выдавать удивительные вещи. А если Олег Петрович принял лекарство для хорошего настроения, то его вообще может пробить на какие-нибудь истории, и эти истории зачастую отличаются крайне своеобразным юмором. Как в тот раз с песней Пугачевой. Любит он особо тонко юморить. Директрисе данный факт известен. «Да, оставила. Он там стол, стулья...» Несвязно ответила жаба, продолжая пялиться мутным взглядом куда-то вдаль. В следующую секунду директриса решительно тряхнула головой и вроде даже стала выглядеть адекватно. «Так, все! Петров, дуй в актовый зал, я за Деевой!» Александра Ивановна подтолкнула меня в спину, сама шустро рванула вниз. Мы-то с ней уже добрались до четвертого этажа, где, собственно говоря, находилось нужное помещение. А Наташка пошла к кабинету биологии, чтобы попасть на следующий урок. Кабинет биологии на первом этаже, и Александре Ивановне нужно теперь бежать обратно. Учитывая, что ради приезда журналистов из газеты она нацепила туфли на каблуке, задача эта не из простых. Попробуй на копытах скакать вверх, а потом снова бежать вниз, чтобы вернуться опять на четвертый этаж. Героическая женщина. Я посмотрел вслед умчавшейся жабе, покачал головой и пошел к актовому залу, который уже маячил вдалеке. «И что? Что, я тебя спрашиваю, случилось с культурой? Ты записывай, записывай!» Голос трудовика услышал, как только оказался рядом с дверьми. Причем даже из закрытых створок звучал он отчетливо и ясно. Получается, Олег Петрович уже перешел к стадии народного артиста. А еще получается, что представление в самом разгаре. «Ну, хотя бы про культуру», — обрадовался было я. Однако радость моя была недолгой. «А культура питья, скажу тебе, это одна из самых важных культур. Вот сейчас у нас борьба с пьянством, да? Но разве ж оно нам враг? Ты пойми, человеку необходимо расслабиться после тяжелой рабочей недели, прийти домой, налить рюмочку, да и хряпнуть. Вот, к примеру, был у меня товарищ, майор КГБ». Трудовик только успел произнести эту фразу, как в зале послышался грохот, будто кто-то упал или со стула, или вместе со столом. Видимо, три заветные буквы, а вернее их сочетание, способствовало данному событию. «Да ты чего? Куда?» Голос Олега Петровича стал обеспокоенным, но совсем не по той причине, как могло показаться. «Аккуратней надо, сядь и пиши. Тебе такого никто не расскажет. Так вот, товарищ майор, он служил в Германии и жил в гарнизонном городке. 5 долгих лет томился на немецкой чужбине, скучая по родным березам и жигулевскому пиву. Наконец, товарищ мой, приняв на грудь в 2 раза больше положенной полулитра шнапса, совершил какой-то секретный подвиг. По слухам, подрался в пабе с местными комрадами. Командование оценило мужественный поступок и наградило его досрочной высылкой из Германии. Но не это главное. История моя не о том. Самым главным достоинством моем товарища был богатый духовный мир, утонченность вкуса и непревзойденная манера сводить любую светскую беседу к выпивке». В этот момент я понял, надо что-то делать. Иначе директрису точно удар хватит, когда она узнает, что тут нес трудовик. Только протянул руку, собираясь толкнуть двери, как Олега Петровича перебил незнакомый мужской голос. «Все это очень замечательно и интересно, хотя подобных историй хотелось бы избежать. Петров, что конкретно вы можете сказать о Ромове? Это ведь машина главного инженера авиационного завода едва не задавила девочку». Вот тут я офигел дважды. Во-первых, с каких это пор трудовик стал счастливым обладателем фамилии Петров? К тому же, даже в горячечном бреду его никак не перепутаешь с семиклассником. Получается, серьезные дяди в костюмах не знают, с кем им надо разговаривать. Вернее, не знают, что Петров – это ученик. Во-вторых, об отце Никиты они спросили несколько странно для корреспондентов газеты. Манера говорить у невидимого журналиста скорее напоминала ментовской стиль. Типа, что вы можете сказать об убитом, гражданин-сосед? Из этого разряда. Конечно, может, из 2 сотрудников районного периодического издания тот, который высказался в данный момент, является поклонником жесткого стиля общения, но, честно говоря, сомневаюсь в правдоподобности подобной версии.